Артур перекинул Алису на плечо, нести стало легче. Руки дрожали, худая жена казалась вдвое тяжелее. Надо было сразу нести так, не ожидая, что рыжик очнется в любой момент. Это случилось однажды. Она открыла глаза, прошептав мужу: «Там девочка в доме. Они хотели ее убить». Больше в себя не приходила. Выглядела Алиса ужасно. Иссеченное, уставшее лицо, исцарапанные грязные руки, поломанные ногти, синяки на ногах, свалявшиеся волосы. Сердце сжималось от любви и жалости, и чего-то раньше им неиспытываемого. Чувство собственничества. Покушались на то, что принадлежать должно только ему. Как она попала в городок, оставалось загадкой. Он так и не успел поговорить с тещей. Когда и зачем Алиса оказалась на родине Трофимовых? Более идиотского поступка трудно придумать. Артур, регистрируя заявление об угоне машины, краем уха услышал, что начальника ГИБДД сегодня не будет. Только что отправился с друзьями на охоту. Волна холода прошла по позвоночнику. Он не мог понять, откуда взялась уверенность, что, проследив за ним, найдет Лиску. Гиреев несся к огромному дому, подгоняя матерными словами машину. Трое друзей, директор завода, главный ГИБДДшник и владелец клуба, знакомы с детства. Странное время выбрали, чтобы отправиться в лес. Очень подозрительно, как и все, что связано с Анатолием Леонидовичем. Слухи о нем ходили разные, но ни одного хорошего. Он отлично помнил рассказ изрядно подпившей Алины о шраме под лопаткой. «Он зверь. И от сущности своей получает огромное удовольствие. Мне повезло уйти». Она кривила губы в улыбке, а в глазах стоял ужас. «Самые страшные 6 месяцев в моей жизни. Извращенец, садист, любитель молоденьких девочек, наверняка причастен к похищению Алисы, не заметить которую невозможно. Первая случайная встреча с Рыжиком для него самого стала ударом под дых. Смесь невинности и притягательной сексуальности яркой красавицы, в которой все было совершенно. Неприступную девушку захотелось забрать себе сразу. Все, что были до этого, мизинца ее не стоили. Он предупредил друзей, чтоб не смели к ней приближаться. И начал атаку ухаживанием. Долго, упорно, но своего добился. Таких, как Лиска, не бросают. Ради их любви становятся лучше. Он не успел. Самовлюбленный осел, избалованный вниманием женщин. Расслабился и решил, что никуда она от него не денется. Вмешались Алина, чьи штучки в постели тянули к ней время от времени, и Бероев, вдруг отца и семьи Жуковых. Зная, что Рыжик, давно влюблена в старого козла, вел бы себя по-другому. Он не верил, что ребенок от Бероева, не бывает такого, чтобы за одну ночь. Они спят больше года и никогда не предохранялись. Это его малыш, и ФСБшнику он его не отдаст, как и Лиску. Не может она его не любить, иначе не легла бы в постель. До тошноты правильная девственница, сразу взявшая обещание, что они поженятся. Артур время от времени смотрел на смартфон, ожидая, когда появится сеть. «Ну давай же, давай», – тихим шепотом, умоляя кусок бездушного пластика. Начинала болеть спина. Кто сказал, своя ноша не тянет, не таскал жену несколько километров по лесу. Прилечь бы и отдохнуть хоть 5 минут, но нельзя. Он ненамного оторвался от преследователей. Несколько раз над лесом пролетали вертолеты, от которых он прятался, прижимаясь спиной к шершавым стволам толстых сосен. Заметят или нет, неизвестно, а Трофимов с товарищем точно увидят, и живыми от них не уйти. До машины оставалось немного. Крепче сжать зубы и ускорить ход. Он слышал время от времени призывные крики убийц. «Девочка милая, где ты? Мы тебя не тронем, выходи». «Заблудишься и пропадешь, глупая». Издевательский тон бил по нервам. Что должна чувствовать в это время загоняемая садистами жертва? Панику, страх, желание бежать, сломя голову, совершая необдуманные действия. Все это полчаса назад происходило с Алиской. Он сжал кулаки, пообещав про себя: «Получите, твари, ответку. Кровью ссать станете». Спасительная дорога показалась внезапно. Свет фар от нескольких автомобилей бил в джип, оставленный недалеко от машин охотников. Артур огляделся и лишь потом вышел навстречу накачанным ребятам. Наставленные на него пистолеты и возглас «Подними руки!» не испугали. Он рассмеялся, чувствуя, как покидают силы, и опустился на колени, бормоча: «Спасена. Я муж Алисы. Нашел ее. Звоните Нине Сергеевне». Через короткое время Алису уносил вертолет с медиками и матерью на борту. Артур давал показания безопасникам, в подробностях объясняя, где нашел Рыжика и при каких обстоятельствах, не обращая внимания на боль в мышцах, избитых в кровь руках и ногах. Это все не имело значения. Он улыбался, находясь в эйфории, что сумел во второй раз подоспеть вовремя и спасти жену. Их ребенок живой и родится в срок. Поступок, дававший почувствовать себя не избалованным мажорчиком, а способным на поступки мужчиной. Джипы подъезжали один за другим, доставляя серьезных мужчин в камуфляже при оружии. Пара овчарок рвалась с поводка, подчиняясь общему напряжению. Собиралась группа поиска похитителей. Они не могли увидеть, как трое садистов обливали бензином дом, пытаясь скрыть совершенные в нем преступления. Они торопились, оставив труп девушки в доме, понимая, что скоро за ними придут. Надо было пристрелить гаденыша. На виду у всех? Нас как в тире расстреляли бы там же, на месте. Это спецы, Гиреев предупреждал. Что делать? Он сдаст нас. Как вообще Артур оказался здесь? Видимо, следил за нами. Я говорил, Алиса его жена. Что делать? «Убираться отсюда. Аркадий сказал, что Жукова обид не прощает, а за дочь устроит тут ад. Артур, попробуем достать его в городе. Сейчас главное – унести ноги». Трофимов судорожно вспоминал, в какую страну выведены его основные средства. Главное – добраться до аэропорта Новосибирска, но подельникам говорить этого не стал. За спинами беглецов разгорался пожар, раскрашивая ночное небо бордово-оранжевыми всполохами.